«Арзамас» представляет курс Анны Брановицкой «Архитектура и травма». Лекция третья. Как правильно относиться к руинам? Во время Второй мировой войны были разрушены множество памятников архитектуры. И если в отношении условной рядовой застройки можно было принимать разные решения, то старинные здания, выдающиеся художественные ценности, которые являются частью идентичности города или даже народа, потерять невозможно. Задача восстановления этих памятников была поставлена уже практически сразу после их утраты. Эти работы продолжаются до сих пор. Например, в 2021 году в Петербурге, в Царском селе, были открыты для посещения залы Александровского дворца. Весной 2021 года в Царском селе был открыт для посещения еще один зал Екатерининского дворца, так называемый Лионский зал, спроектированный Чарльзом Камероном в числе личных покоев Екатерины II, отделанный большим количеством ценного камня с наборным паркетом со сложным узором, и тоже с использованием ценных пород дерева и перламутра. Все это засияло как будто бы прежним блеском. Но тут нужно иметь в виду, что это не просто реставрация, а это восстановление полностью утраченного с нуля. В данном конкретном случае частично сохранился только паркет, который был вывезен немцами во время оккупации, обнаружен в 1947 году, возвращен в Советский Союз, но только сейчас его смогли собрать заново и вернуть на место. Работы эти абсолютно беспрецедентные и по масштабу, и даже по самой постановке задач. Восстановление императорских дворцов в пригороде Петербурга стало национальным проектом. Возможно, оно было потому, что эти интерьеры были очень хорошо задокументированы, их фотографировали и в самом начале XX века, и подробно документировали после революции, после национализации, когда происходило разграбление, и сотрудники дворцов-музеев пытались спасти все, что только можно. Но и, разумеется, потому, что к этому реставрационному проекту были приложены огромные усилия. При всем, казалось бы, равнодушии советской власти к наследию царской России, в 1943 году было создано Управление по охране памятников архитектуры и реставрационные мастерские. Освобожденным от блокады Ленинграде было создано училище, в котором готовили мастеров-реставраторов самых разных специальностей. Резчиков, позолотчиков, мастеров, которые изготавливали ткани по старинным образцам. Потом такое же училище было открыто в Москве, и появились мастера, которых до того просто не было. С тех пор, как традиция создания таких интерьеров прервалась после революции, новых кадров не появлялось, пока не возникла задача восстановления того, что уничтожил враг. Разрушения памятников архитектуры в Советском Союзе были особенно большими, потому что такова была политика нацистской Германии. Если на территории Западной Европы старались сохранять памятники архитектуры, культуры, которые принадлежали всей европейской цивилизации, включая Германию, то, что там находится на Востоке, не имело никакой ценности, и армии было дано прямое указание уничтожать памятники архитектуры и вывозить ценные элементы обстановки, которые можно вывести. Почти все разрушенные или частично разрушенные дворцы под Петербургом сейчас уже восстановлены, хотя кое-где работа продолжается. Но не менее удивительный пример – это восстановление древних церквей, например, в Новгороде. В 20-е, в 30-е годы в Советском Союзе было уничтожено множество православных храмов, даже таких, которые пытались защитить специалисты по истории архитектуры. Историко-архитектурная ценность не была достаточно важной, чтобы помешать борьбе с религией. Но война с нацистской Германией все изменила. храмы стали восприниматься как национальное сокровище, как памятники древнего зодчества, которые должны быть восстановлены. Проектом восстановления новгородских храмов, некоторые из которых были разрушены до основания, руководил Алексей Викторович Щусев, тот же самый архитектор, который построил мавзолей Ленина и много всего другого в Москве, и который еще в 1923 году предложил первый советский план реконструкции Москвы, в котором на бумаге сносил всю застройку, возникшую после 17 века, для того, чтобы выделить как раз памятники древнего зодчества в большинстве своем церкви. В Москве ему это не удалось сделать, но Новгород после восстановления церквей во многом выглядит именно так. Восстановление Новгорода началось сразу после окончания войны в 1945 году. Храмы были восстановлены самым тщательным образом, причем очень заботились о том, чтобы они не выглядели новодельными, то есть, в частности, воспроизводили неровную кладку. Частью реставрации было также спасение разрушенных фресок. Это тоже огромный длительный проект, который продолжается до сих пор, когда осыпавшиеся фрагменты фресок тщательно собирают в живописные композиции с тем, чтобы вернуть их к жизни. Но вот эти храмы, они в большинстве своем стоят не в прежнем окружении, а на зеленых лужайках. Каждый подается как скульптура, которой можно и нужно любоваться со всех сторон. Те постройки, которые были вокруг них исторически, не только не были восстановлены, но и были снесены для того, чтобы расчистить место, чтобы обеспечить лучший обзор памятника. То есть этот реставрационный подход тоже по-своему модернистский, не подразумевающий внимание к целостной среде. Вот этот подход к целостности среды, он возник позже, уже в 60-е годы. Восстановление разрушенного в максимально приближенном к довоенному состоянию, естественно, не единственный возможный подход. Так же, как при восстановлении городов применялись разные концепции. Так, в английском городе Ковентри, который после бомбардировок был отстроен совершенно иначе, сохранены руины кафедрального собора Святого Михаила. Этот готический собор разрушен очень сильно, но осталась одна из его башен со шпилем и алтарная часть. Эти руины были законсервированы как памятник бомбардировки Ковентри и получили статус объекта культурного наследия первой категории. Уже в 60-е годы открылся новый собор. То есть это тот же самый собор, получивший новое тело чуть-чуть сбоку, чуть-чуть в стороне. Он абсолютно модернистский, построенный по проекту архитектора Базиля Спенса. Но в этом современном здании есть некоторые отсылки к готике. У него внутри очень тонкие опоры, ребристые своды, и одна из его стен решена как многоцветный витраж с цветным стеклом. И эта новая постройка, открытая королевой Елизаветой II, также имеет статус объекта культурного наследия первой категории. Одно из сравнительно недавних событий в истории реставрации и реконструкции – это открытие в 2009 году нового музея в Берлине. Это он так называется – новый музей. Здание нового музея, построенное в XIX веке, очень сильно пострадала во время Второй мировой войны и простояла в руинах до конца XX века на музейном острове. Было непонятно, что с ним делать. Оно настолько было разрушено, что можно было не сохранять эти руины, убрать их. Было также представление о том, что эти руины нужно законсервировать и оставить как памятник в виде руин. Но развитие музейного острова, популярность Берлина, особенности после объединения Германии как туристического центра, вызвало потребность в восстановлении нового музея. Был проведен архитектурный конкурс в 1997 году, который выиграл английский архитектор Дэвид Чиперфилд. известный к тому времени, но теперь несравненно более известный благодаря большому резонансу, который получила эта реконструкция. Это не столько реставрация, сколько именно реконструкция, но сделанная с максимальной корректностью. Сохранены максимально тщательным образом все сохранившиеся части. Где-то это наружные стены со своим декором, это колонны со следами пуль и пожара, и это кое-где сохранившиеся интерьеры с росписями, с отделкой потолков, с узорными колоннами, но только в отдельных помещениях, причем большая часть этих помещений сохранились только частично. Дэвид Чипперфилд, воспользовавшись оригинальными планами, восстановил первоначальную форму здания, разумеется, начинив его всей необходимой современному музею технической инфраструктурой, но при этом четко выделил дополнение. Там, где наружные стены были построены заново, использован старый кирпич из разрушенных зданий. Но не была возобновлена наружная отделка, так что мы четко совершенно видим, где здание было разрушено, где оно восстановлено. В интерьерах, там, где ничего не сохранилось, например, главная парадная лестница, могут использоваться и новые материалы. Откровенно новые, не контрастирующие с историческими, но четко от них отличающимися. Росписи сохранены только те фрагменты, которые остались на стенах, без всякого дополнения и без попытки их имитировать в новых материалах. Просто сделаны голые стены без штукатурки. И когда в 2009 году этот музей открылся, реакция была смешанной. Специалисты и музейного дела, и реставрации, и архитекторы в большинстве своем восхищаются этой работой, ее тонкостью, ее точностью и бескомпромиссностью. Но многие жители Берлина были недовольны, были разочарованы, говорили о том, что наш город так много перенес, так пострадал, что мы не хотим видеть следы руин. Зачем это нужно? Но нужно это именно для того, чтобы нельзя было забыть. Концепция Чипперфилда заключается в том, что здание нового музея – это памятник истории самого этого здания и той истории, в которой оно существовало, включая войну. Подход Чипперфилда не очень оригинален. То есть он просто очень-очень последовательно проводит принципы научной реставрации в том виде, в котором они закреплены в главном международном документе, который регламентирует правила научной реставрации. Это так называемая Венецианская хартия, принятая в 1964 году. Но принятие этой хартии как раз стало результатом развития реставрационной науки и практики после Второй мировой войны. И примеры подобного подхода, они появляются уже в 50-е годы, причем преимущественно в Германии. Пример подобного рода реконструкции – старая пинакотека в Мюнхене, построенная Лео фон Кленце в 1826-1836 году. Это тоже музей, вмещавший великолепную коллекцию старых мастеров, которую собирали баварские монархи. И это здание было частью неоклассического ансамбля центра Мюнхена, но поскольку это картинная галерея, то в его решении были мотивы итальянского Ренессанса. Картины, естественно, во время войны были укрыты, а в здание попала бомба. Оно довольно сильно было разрушено. И поскольку это не самая необходимая вещь, художественный музей, то решение судьбы здания старой пинакотеки было отложено, пока в 1949 году хранитель баварской художественной коллекции Эрнст Бухнер не организовал петицию, призывающую к скорейшему восстановлению здания пинакотеки, объясняя, что для Мюнхена и мюнхенцев этот музей имеет огромное значение. Бухнер, конечно, рассчитывал на восстановление здания в первоначальном виде, но это вызвало протесты сторонников модернизма. Вот известный архитектурный критик Ханс Эпштейн написал большую статью о том, что, конечно, старая пинакотека нам всем дорога, мы все ее помним и любим, но мы уже с ней попрощались, как прощаются с дорогим покойником. Не надо пытаться его оживить. Тем не менее, в 1952 году Баварский Ландтаг выделил деньги на восстановление здания, и вскоре после этого Баварская архитектурная комиссия одобрила план, предложенный архитектором Хансом Гёльдестом. Выделили деньги, и довольно быстро, в течение 5 лет, эта реконструкция была закончена. Гёльдест действительно был пионером. Он отреставрировал фасады, сохранившиеся, воспроизвел в кирпичной кладке логику этих фасадов там, где они были разрушены, но без окончательной отделки. То есть речь идет не только о поверхностях или лепном декоре, но, например, аркада окон второго этажа, за которыми находятся основные залы для экспонирования живописи, не получили полуколонн в простенках, как это было в оригинальном здании. Более того, он довольно сильно перепланировал здание внутри. Со стороны того фасада, который пострадал больше всего, и, соответственно, та часть здания внутри также была довольно сильно разрушена, он разместил главную лестницу, то есть не в центре здания, а вытянул ее вдоль фасада, разведя 2 маршами к первому и последнему залам экспозиции, создав необычайно эффектное пространство. Когда вы заходите в старую пинакотеку, вы всегда останавливаетесь на этой лестнице, чтобы охватить взором этот необыкновенный архитектурный аттракцион. Основные же залы были восстановлены такими же, как они были, но без подробностей. То есть пропорции, архитектурное решение, цвет стен без мелких лепных или живописных деталей, создав более благоприятные условия для экспонирования живописи. Отличие реконструкции старой пинакотеки Гёльдестом в том, что он не только восстанавливает внешний облик здания, но и значительно меняет внутреннее пространство. Это то, что потом стали считать недопустимым. Подобным же образом в те же годы было восстановлено здание Глиптотеки, построенное самым великим немецким неоклассиком начала XIX века Лео фон Кленце. И там интерьеры были оставлены просто без отделки, просто нейтральная, мягкого светлого цвета кирпичная кладка. Сейчас в экспозиции скульптуры включены картинки с репродукциями старых интерьеров, чтобы можно было представить, какими они были. Ярко раскрашенными, с неоклассическими росписями, со множеством декоративных деталей. И этого ничего нет. Есть пространство, которое мы сейчас воспринимаем совершенно естественно как современное музейное пространство с нейтральным фоном, который лучше всего способствует восприятию произведений искусства. Автор этой реконструкции Видеман также спроектировал новую экспозицию, отодвинув скульптуры и скульптурные бюсты от стен, спроектировав для них очень лаконичные постаменты и создав таким образом новую среду для восприятия этого искусства. Такой подход, когда восстанавливается общая архитектурная форма без утраченной отделки, распространился достаточно широко. И концептуально он был признан, ну, более честным, что ли. Мы не делаем вид, что ничего не произошло. И главное, мы не фантазируем там, где мы не совсем точно знаем, как оно было в реальности. И вот 56-57 год заканчиваются вот эти реставрационные проекты в Мюнхене. И в 1957 году в Париже состоялся первый международный конгресс архитекторов и специалистов по историческим постройкам. Я уже упоминала о том, какие были организационные шаги, предприняты в Советском Союзе для восстановления памятников архитектуры, но аналогичные процессы происходили и в других странах. И для того, чтобы обобщить накопленный реставрационный опыт, собрался такой конгресс, где произошел обмен опытом. Каким образом следует финансировать восстановительные работы? Кто должен осуществлять контроль? Какие принципы следует положить в основу дальнейшей работы? И там уже было четко заявлено, что полностью утраченное восстанавливать неправильно. Но у тех, кто считал, что восстанавливать полностью разрушенное можно, был в рукаве козырь. Важный прецедент. В 1902 году в Венеции обрушилась знаменитая колокольня Сан-Марко на площади Сан-Марко. И ее практически тут же восстановили, потому что без нее ансамбль площади Сан-Марко, главный архитектурный ансамбль Венеции и силуэт всего города был бы неполным. Восстановление возможно, но решили с некоторой оговоркой. Только в течение достаточно короткого времени после того, как это разрушение произошло. Если город уже привык к утрате, значит, не надо восстанавливать. Это, знаете, это как реанимация, да, какую-то минуту. Когда кровь не поступает в мозг, человека еще можно реанимировать. Если вы сделаете это позже, вы настоящего живого сознательного человека не получите. Так и с архитектурой. Это решение впоследствии было несколько скорректировано, но об этом позже. Еще через несколько лет, в 1964 году, в той самой Венеции, произошел следующий съезд, на котором была принята Венецианская хартия, которая все современные принципы реставрации предусмотрела. От сертификации специалистов, которые могут допускаться к реставрации памятников архитектуры, до важнейших концептуальных вещей. Причем в число этих постулатов вошло, ну, во-первых, что добавление следует делать лишь в той мере, которая необходима для обеспечения целостности здания. Эти новые включения должны четко отличаться от оригинала. Появляется понятие аутентичности, то есть ценен не только облик здания, но и подлинность его физической ткани. Недостаточно взять такие же материалы, нужно максимально сохранять подлинные фрагменты и не давать им смешиваться с новыми. Это основополагающий принцип реставрации, который был принят в Венецианской хартии и который как бы сохраняет действительность до сих пор, с некоторыми исключениями. И вот опять же восстановление поврежденного войной памятника также в Германии стало примером некоторого отхода от этого принципа. Венецианскую хартию критиковали, ну, в частности, за то, что вообще-то ее принимали в основном европейцы. Голоса американских, австралийских, индийских специалистов там не присутствовали. Ну, в частности, потому что в этих странах не было разрушений Второй мировой войны. Но необходимость что-то реставрировать время от времени возникала. Вот, можно ли построить заново исторический памятник? Это вопрос актуальный, скажем, для стран, где исторических памятников не очень много, да, как в США или той же Австралии. Кроме того, к концу 20 века появились новые технологии, которые позволяли более точно реконструировать утраченное. И вот примером такой реконструкции, которая отходит от принципа Венецианской хартии, но при этом считается успешной, было восстановление Фраункирхи в Дрездене. Это очень большая барочная церковь первой половины XVIII века, построенная по заказу Августа Саксонского архитектором Георгом Бером в 1726-1743 году. 13 февраля 1945 года была разбомблена. То есть не просто там частично повреждена, а почти полностью разрушена. И с тех пор она стояла в руинах. Руины эти не разбирали, потому что это такое важное символическое место. И, кроме того, в Дрездене было очень много разрушений. Это один из тех городов, который фактически был отстроен заново. Разрушенную церковь обнесли забором, причем время от времени устраивались как бы такие поминальные собрания. То есть жители Дрездена со свечами приходили туда, совершали молебен и поминали вот эту церковь, которая была важным элементом образа города, запечатленным, кстати, на полотнах Бернарда Белотта. Конец 80-х годов, время особое для всего мира, но в частности для Германии. 1989 год, падение Берлинской стены. Уже понятно, что вполне реально объединение Германии. И в связи с этим возникает определенный национальный подъем, который в Дрездене проявился в частности в том, что было создано движение, которое добивалось восстановления церкви из руин. И проект этого восстановления был сделан архитектором Эбернхартом Бюргером с помощью новых тогда компьютерных технологий. Во-первых, сохранились первоначальные чертежи XVIII века. Во-вторых, изображения на полотнах Белотта. И, в-третьих, развалины. И вот эти развалины разбирались научным способом. То есть каждый камень в соответствии с его положением нумеровался, чтобы затем можно было определить его первоначальное место и его туда вернуть. Но здесь помогло компьютерное проектирование. И так в итоге и было сделано. Хотя 90% материала, который был использован, новый. И это тот же самый камень, но просто он свежеотёсанный, поэтому он выглядит иначе, чем вот почищенные старые камни. Таким образом, вот это здание было построено заново. Его, конечно, по общепринятым меркам можно считать новоделом, копией, муляжом. Это то, что, в принципе, осуждается специалистами по охране наследия. Ну, например, потому что открывает дверку замене подлинных памятников архитектуры копиями, да, что мы наблюдали в Москве, например, на протяжении многих лет. Но сторонники восстановления говорили так, что все-таки еще живы люди, которые помнят это здание целым, то есть это произошло на протяжении жизни одного поколения. Строительство произведено по первоначальным технологиям, и новый материал легко отличить от подлинного. Так что концептуально этот проект не вполне чист, потому что подлинного материала около 10%. С другой стороны, он вернул Дрездену важный для его силуэта и в целом для его идентичности памятник. Следствием такого огромного объема реставрационных работ на территории Европы, включая бывший Советский Союз, стало совершенно новое положение реставрационной отрасли, появление огромного количества специалистов, появление разработанной методики. И это можно считать косвенным следствием самой войны. По мере того, как эта война уходит от нас дальше и дальше в прошлое, этот первоначальный подъем во многом сошел на нет. В России, например, не было обеспечено воспроизводство реставраторов. Их очень много подготовили в послевоенные годы и десятилетия и не готовили в таких же масштабах дальше. Поэтому сейчас таких специалистов не хватает. В остальном мире вопрос не столько в квалифицированной рабочей силе, сколько в приоритетах. Необыкновенное развитие массового туризма и значение туризма для экономики городов и целых стран приводит к тому, что все чаще возникает искушение доделать здание до целого, что на руину никому смотреть не интересно. Поэтому вот число таких исключений все больше и больше, и доктрина, зафиксированная в Хартии, эволюционирует. Действие Венецианской хартии распространяется, конечно, не только на пострадавшие во время войны памятники. Эти принципы переносятся также на работу с античными руинами. Например, на протяжении уже нескольких десятилетий идет реставрация Афинского Акрополя, который до того реставрировали уже несколько раз, но не по науке, не в соответствии с теми принципами, которые были сформулированы в 1964 году. Поэтому из Парфенона, Эрихтейна, храма Никеаптерос, вот основных построек Афинского Акрополя вынимают более ранние добавления, максимально очищают и максимально точно устанавливают на прежние места те камни, положение которых можно достоверно установить, и дополняют их мрамором немножко другого цвета. При масштабности этих работ на Акрополе, на котором уже действительно десятилетия стоят подъемные краны, никому не приходит в голову, например, восстановить фронтоны Парфенона, скульптуры которых, изваянные Фидием, находятся сейчас по большей части в Британском музее, но также и в самих Афинах. Они, разумеется, находятся в музеях, но можно было бы изготовить их точные копии с помощью, скажем, лазерной резьбы и поставить на место. Но это невозможно, потому что Парфенон лишился этих скульптур еще в конце XVIII века. И это слишком большой разрыв для того, чтобы пытаться сделать все, как было. Венецианская хартия – это международный правовой документ. Страны, которые ее ратифицировали, так же, как и в случае с другими международными документами, принимают на себя обязательство обеспечить выполнение этих принципов на своей территории. Через Министерство культуры, через Управление по охране культурного наследия, через реставрационные мастерские. Но ответственность за применение или неприменение этих принципов, конечно, никак не поддается международному контролю. Каждая страна решает сама, что для нее является приоритетом. В России, в частности, этот приоритет уступил место другим в очень-очень многих случаях. Может быть, за исключением самых выдающихся памятников. Одновременно с принятием Венецианской хартии были созданы международные организации, которые занимаются всемирным наследием. Например, ИКАМОС, Международный комитет по охране памятников и достопримечательных мест. И эта организация имеет членов в разных странах, и они, по идее, тоже должны влиять на политику в отношении памятников, но все-таки речь идет в первую очередь о каких-то самых главных памятниках. И ИКАМОС также отвечает за список всемирного наследия, потому что есть такие архитектурные произведения, но не только архитектурные, но в первую очередь архитектурные, которые признаются достоянием не только народа, но и всего человечества. Поэтому страна, в которой они находятся, несет ответственность перед человечеством и, соответственно, должна поддерживать эти памятники в надлежащем состоянии. Идея такая. И подвергаться также международному контролю. Это не совсем работающий механизм, хотя вот в Москве объект всемирного наследия – это ансамбль Кремля и Новодевичий монастырь. Ну, Кремль реставрируют всегда очень хорошо. С Новодевичьим монастырем вот несколько лет назад был менее удачный опыт, но все-таки никто ничего оригинального ломать не будет. Или строить что-то такое заметное. Список всемирного наследия, в частности, как бы должен защищать памятники в случае будущих военных конфликтов, что, конечно, работает еще хуже, как это было во время Сирийской войны, когда вот разрушена была Пальмира, античный город Пальмира, который, конечно, входит в число памятников всемирного наследия. Но также является инструментом стимулирования туризма. В международном туризме есть такое направление, которое обслуживает людей, которые хотят в своей жизни увидеть как можно больше всемирного наследия. Так что для тех стран, для тех городов, которые заботятся о развитии туризма, наличие вот таких памятников – это не только ответственность большая, но и, можно так сказать, выгодное имущество. В следующей лекции об удачных и скандальных памятниках Второй мировой и Холодной войны в Берлине.